Якин Сергеевич на него и взъелся. Однако же, каких он под него подкопов не подводил, никак не мог поддеть Трифоныча. Ну да и времена-то были уж не те. Не бероновщина какая-нибудь. Зло и пошло. Чекотунова пуще да пуще разбирать. Раз приезжает управитель в ту деревню, где Трифоныч жил, ну прямо к нему, разумеется, для того, что староста, смотрит волком на хозяина, а угощение требует и все принимает, потому что от хлеба, от соли отказываться грех. А графена попушник на стол положила. «Рушьте, — говорит, — сами, ваше благородие, как вашей милости благоугодно будет». Чекотунов стал резать попушник, глядь, а на нижней-то корке орел. «Это что такое значит?» — крикнул он грозным голосом. «Орел, — говорит Трифоныч, — орел, ваше высокородие. Да что ж это у тебя царский, что ли, хлеб-то? Из дворца краденый, а?» «Как это можно и помыслить такое дело, ваше высокородие», — отвечает Трифоныч. «Гляди-ка, что выдумал. Из царского дворца краденый. Да ведь я чуть русский. Изволь в печку глянуть. Там-то в поду кирпич такой с орлом вложен. На хлебе-то он и вышел». Чекотунов посмотрел в печку, видит — орел. «А где, — говорит, — ты взял такой кирпич?» «А на дворцовом лугу», — отвечает Трифоныч. «В самое то время, когда по царскому жалованию народ после дворцовой стройки всякий хлам разбирал». «Так это ты 12 лет царского-то орла жег», — закричал Чекотунов, схватив Трифоныча за ворот. «А? Да понимаешь ли ты, злодей, что за это Сибирь тебе следует?» Трифоныч в ноги. А Чекотунов расходился. В железо Трифоныча два строк за жестоким караулом. А Чекотунову такие дела не впервые приходилось творить. Еще при Бероне в Малороссии он такую моду выпустил, чтобы зажженного орла невинных людей мучить. Дело повели круто. Было это в самую Пугачевщину. Чекотунов главному начальнику своему, Гавриле Петровичу Микинину, таким манером дело Трифоныча представил, что будто бы он с Пугачевым заодно был и хотел под самым Петербургом народ сполошить. Микинин крепко ухватился за это и сказывали потом, будто бы Чекотунов поделился с ним добром Трифоныча. Мужик-то был дымовитый, зажиточный, в сундуке у него немало целковиков лежало. Все прахом теперь пошло, Трифонычу приходилось плохо. Разузнавши доподлинно все дело Трифоныча, как оно было, Настенька покатила в царское село, где государыня изволила в то время летнюю свою резиденцию иметь. Поехала с вечера, чтобы на другой день рано в саду на прогулке государыню улучить, а она завсегда в 7 часов поутру изволила свою прогулку зачинать. Остановилась Настенька у той куртины, которую очень любила государыня, и завсегда из своих царских рук цветы на ней изволила поливать. Недолго ждала Настенька. Видит она, бегут две резвые собачки, играют промеж себя. А за ними идет государыня в легком капоте вишневого цвета, в шляпке и с тросточкой в руке. Рядом с ней шла Марья Савишна Перекусихина. Позади шел егерь. Как скоро она увидала Настеньку, Настенька на колени. «Что с вами, милая? Отчего вы так встревожены?» — спросила Настеньку императрица, поднимая ее. «Я прошу вашего величества милости и правосудия». Императрица улыбнулась. Ее радостный и приветливый взгляд ободрил Настеньку. «Я прошу, ваше величество, — сказала она, — за того, за кого некому просить. Я прошу за простого мужика, за невинную жертву злобы и лихоимства. Он в тюрьме теперь, дом его разорен, и честный Савелий Трифонов из богатого крестьянина сделался навек нищим». Как только Настенька такие речи проговорила, лицо государыни вдруг помрачилось, и румянец на щеках заиграл. А это завсегда с ней бывало, монкер, когда она чем-нибудь недовольна делалась. «Знаете ли вы, за кого просите? Трифонов вор и соумышленник государственного злодея. Я знаю его дело». «Ваше величество, несчастного беззащитного крестьянина оклеветали. Кроме Бога да вас его никто спасти не может. Рассмотрите его дело». Императрица повернула в боковую аллею. Настенька осталась одна на коленях. Недели через три Трифоныч был выпущен на волю, и все расхищенное у него добро было ему возвращено. Чекотунова отрешили от должности, а Гавриле Петровичу Микинину велено было жить в Подмосковной. Настеньке велено было явиться ко двору. Государыня приняла ее при многих знатных персонах, обняла ее и поцеловала. «Благодарю вас, моя милая», — сказала она, целуя Настеньку. «Вы избавили меня от величайшего несчастья царей — быть несправедливой. Мы основали наш престол на человеколюбии и милосердии. Но по навету злых людей я едва не осудила невинного».